الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Восьмой хадис, который حافظ النووي رحمه الله تعالى привел в книге الأربعين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما рассказывал о том, что пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Мне было приказано воевать с людьми до тех пор, пока они не засвидетельствуют о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и то, что Мухаммад – посланник Аллаха. И чтобы они, и пока они не будут совершать молитву, уплачивать закят. И если все это они сделают, то этим самым они оберегут от меня свою кровь и свое имущество, если только не будет на то прав ислама и расчет их за Всевышним Аллахом Та'аля». Шейх Салих, хафизахуллаху та'аля, говорит: «Хазаль хадис, хадис ибн Умар, радиаллаху анх». Этот хадис, хадис ибн Умара, радиаллаху анхума, анна Расуллах, салласам кальф, в котором говорится о том, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Умирту ан укатиля нас». «Мне было приказано воевать с людьми». Шейх Усаймин, рахимахуллаху та'аля, братья, говорит по поводу слов «Умирту ан укатиля нас», «Аль мукатиля гайру укатиль». Воевать с людьми и убивать людей – это разная вещь. То есть объявлять людям войну и воевать с ними – разное. Потому что некоторые люди говорят: «Мне было приказано убивать людей». Некоторые так этот хадис приводят. Неправильно. Пророк саллаллаху алейхи вассалям не сказал «Мне было приказано». Не сказал «Умирту ан укатиля нас». Не сказал «Мне было приказано убивать людей». Он сказал «Мне было приказано воевать с людьми». И вот шейх говорит: «Аль-мукатиля гайр-ль-катиль». Воевать и убивать – это разные вещи. «Фаль-мукатиля ан-яса фи-джихад ля-ада». Мукатиля, то есть воевать – это когда человек стремится объявлять джихад против врагов. «Хатта такуна калиматуллахи ля-улья». Чтобы слово Всевышнего Аллаха субхана ва тааля было превыше всего. То есть это цель чего? Цель войны. «Валь-катля убийство ан-яктуля шехсан би-айнихи». Когда ты убиваешь определенную личность. «Валь-газана куль». Поэтому говорим: «Ляйса куллю ман хазат». «Ляйса куллю ман джазат мукатля ту джазу-катль». Не с каждым, с кем дозволено, шейх говорит. Поэтому мы говорим: не с каждым, с кем дозволено воевать, дозволено убивать. Запомните это правило. Не с каждым, с кем возволено воевать. То есть имеется в виду, что значит воевать? Не с каждым, кому дозволено объявлять войну, дозволено его убивать. «Фаль-катлю адья валя джусаля бишурут маруфа». Убийство человека, то есть намного уже эта дверь, нежели объявление ему войны, и не дозволено убийство определенного человека, если только не будет соответствия определенным строгим жестким условиям. «Валь-мукаталя туауса». Объявление войны намного шире. «Каля Аллаху та'аля», Всевышний Аллах говорит: «Ваинтуайфатани миналь муминина кататалю». Если две группы верующих воюют с друг с другом, «фаслиху байнахума», то помирите их. «Фаин багат ихдахума аляль ухра». И если одна из них начнет переходить границы в отношении другой, «факатилю ляти табги». Начинайте воевать или объявляйте войну той, которая перешла границы, границу, «хатта тафи аля амри», пока не вернется к приказу Всевышнего Аллаха субханата. «Фаамара би киталим». Всевышний Аллах субхана тааля приказал объявить войну таким людям, то есть которые переходят границу, то есть тем верующим, которые переходят границу, воюют с другими верующими. «Вахия мумина», и это верующие. «Ляжди катлига». «Валя юбаху дамуга». «Валякин минажли ишлях». То есть и Аллах субхана тааля разрешил не для того, чтобы их убивать, объявлять им войну. Потому что недозволено проливать кровь верующего. Однако для того, чтобы остановить их или исправить подобное положение. «Валидалика умират аль-умма ан туафикаль имама фил китали ахль-багьи аль-лазина яхруджуна аль-имами бишубха». Поэтому было приказано исламской общине, чтобы они помогали правителю мусульман воевать с преступниками, которыми выступает против правителя по какой-то причине. «Калю фаиза каррар аль имаму ан юкатили ухум». И поэтому, если имам, то есть правитель, решит с ними воевать, «ваджиба аль раиати таатаху», то является обязательным для его подчиненных подчиняться ему в этом. «Ва муафакатаху дафан лишшарри валь фасад». И согласиться с ним или поддержать его для того, чтобы этим самым остановить зло и порчу. То есть, о чем говорит шейх Усаймин? О том, что, например, скажет правитель: какие-то преступники, хавариджи, сеют несчастье на земле. И правитель объявляет им войну. И кто-то говорит, ну как мы с ним будем с ними воевать? Они же верующие и так далее. Нет, если правитель сказал, надо ему помогать в этом, надо ему в этом подчиняться. Вагуна нукатиль муслимина ляжли якамать лядль. В таком случае мы объявляем войну мусульманам для того, чтобы установить справедливость. Ваизаляту альфауда, и чтобы избавиться от анархии. Вакатля Абу-Бакр ас-Сиддик мания закят. Абу-Бакр ас-Сиддик ради Аллаху анху объявил войну тем, кто перестал платить закят. Валякин ля яхтулюхм, однако он их не убивал. Видите, не каждое объявление войны является убийством. Баль каталюхум хатта юз'ину лиль-хак, однако он с ними воевал для того, чтобы они склонились к истине или подчинились истине. Умирту ан укатиль нас хатта яшхаду ан ля илляха илля. Мне было приказано объявлять людям войну или воевать с людьми, пока они засвидетельствуют о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, ва анна Мухаммад расулла, и то, что Мухаммад посланник Аллаха, ва юкиму саляту, ва юту закат, чтобы оплачивали закаты и совершали молитву. Шейх Салих говорит, «Кавлю умирту ан укатиль нас хатта яшхаду». Мне было приказано воевать с людьми до тех пор, пока они не засвидетельствуют. «Гия яни анна шагадат ан ля илляха илля, ва анна Мухаммад расулла, ва ма яльзаму анху мин икаме саляти, ва итай закат». То есть, чтобы люди засвидетельствовали то, что нет никого достойного, кроме Аллаха, то, что Мухаммад является посланником Аллахом, и все, что требует это свидетельство, как выполнение выстаивание молитвы, выплата заката. Хази ля будда мин муталибати наси биха джамиан. То есть это требуется от всех людей. Аль-мумин валь-кафир, будь то верующий или неверующий. Ан-насу валин-наси джамиан урсиля иляхим аль-мустафа. Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, был послан ко всем людям, алейхиссаляту вассалям. Умир ан юкатилахум бикаули ляхи джаллавали. Ему было приказано воевать со всеми людьми, так как ему это сказал Всевышний Аллах. Укатилю мушрикина кафа. И воюйте с многобожниками, со всеми многобожниками, кама юкатилюна кумкафа, точно так же, как они воюют со всеми вами, то есть верующими. В Абикаули также Всевышний Аллах сказал, катилю лявина ля юмину билляхи, ля юмину билляхи, воюйте с теми, которые не веруют в Аллаха, валя бильяу миляхры, не верят в судный день, валя юхарримуна махаррам Аллаху ва Расулю, и не считает запретным то, что запретил Аллах и его посланник, валя идинуна дин аль-хакка, и не придерживается истинной религии, миналлядина утуль китаба, из числа людей писания. Хатта йотуль джизья, в конце Аллах субхана говорит, до тех пор, пока они не будут выплачивать джизья, то есть под, какой-то налог, ан яди вагум сагирун, то есть своими руками, пока не будут выплачивать подушный налог, то есть на каждую душу налог, в униженном состоянии. Фамар Аллаху джаллавали бил китали хатта тультазама шария. Всевышний Аллах субхана приказал объявлять войну людям этим, чтобы люди придерживались шариата. Поэтому, когда сказал пророк Саусам, мне было приказано воевать с людьми, пока не засвидетельствует о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, выполнять молитву и выплачивать закят. А если это христиане, и они не хотят свидетельствовать и так далее, все равно с ними воевать? Нет. Мы, баракаллаху фикум, у нас, запомните, очень важное правило, для того, чтобы вынести какое-то постановление в шариата, мы должны посмотреть на все аяты, на все хадисы, говорящие об этой теме. И поэтому ты начинаешь разбирать эту тему, баракаллаху фикум, ты видишь о том, что Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал о христианах, о иудеях, то есть люди писания, или же баракаллаху фикум, огни поклонников, или же, как говорят уляма, баракаллаху фикум, Аллах алям, более правильное мнение, что к христианам и иудеям относятся все многобожники, не арабы. Все многобожники, не арабы. Когда, допустим, огни поклонники, не арабы, персами были. И баракаллаху фикум выплачивали джизию Умар ибн аль-Хаттаб радиаллаху анху. И поэтому баракаллаху фикум любой многобожник, то есть чукча, шаманы там всякие и так далее, они выплачивают джизию. То есть каким образом? Приходим к ним, не мы, не я, не ты, а государство исламское. И говорит, засвидетельствуйте, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, его посланник. Не хотим. Хорошо. То есть мы это доносим до народа, до общих масс людей. Не хотите, проблем нет. Мы говорим о том, что то есть в вашем государстве, если вы принимаете ислам, вот как ваше государство есть, кто у вас сейчас главный, кто у вас президент, все остается. Мы вас вообще не трогаем. Вы как вы есть, просто оставайтесь мусульманами в том виде, в котором вы есть. Если они на это не согласны, говорят, мы не хотим. Хорошо, платите джизию. Но будете жить по законам ислама. А почему вы будете жить по законам ислама здесь? Оставаясь христианами, оставаясь теми, кем вы есть, но придерживаясь канонов ислама и платить будете джизию, Потому что ислам – религия справедливости. Если мы вас оставим по вашей закону, то вы друг друга сожрете. То вы друг друга сожрете, вы будете друг друга убивать, вы будете друг друга насилие проявлять. Вы не будете справедливы друг другу. А закон ислама – это не закон арабов. Это не закон какого-то короля или какого-то президента арабской страны. Это закон, ниспосланный Всевышним Аллах Субхану Тааля, вашим создателем. Тот, кто создал ваших и ваших отцов. Тот, кто дает жизнь вам и давал жизнь вашим предкам. Тот, кто кормит вас и кормил ваших предков. Он ниспослал определенный закон, и он хочет, чтобы вы жили по этим законам. Хотите оставаться на своей вот этой религии, оставайтесь, но живите. То есть именно в общественных вопросах, все, что касается общественных вопросов, живите по исламу. Даже если между вами, двумя многобожниками, возникают какие-то препирательства, обращайтесь в шариатский суд, и мы решаем по исламу. Но вы должны платить определенную дань. И она очень маленькая, эта дань. Очень-очень маленькая эта дань. Баракалуфикум. Даже если сравнить с теми налогами, которые вы сейчас выплачиваете, это даже 10% этой дани нет от тех налогов, которые вы выплачиваете. И поэтому во времена халифата баракалуфикум, после Умара ибн Хаттаба, когда ислам расширился, очень многие неверующие баракалуфикум начали переезжать в страны ислама жить. Во избежание чего? Налогов. Потому что баракалуфикум в тех странах, где они жили, в странах Европы, дико и так далее, нигде не контролировалось. Брали у людей налоги. Даже в книгах по истории это написано. Потом королю в голову стукнуло: хочу увеличить налоги. То есть нету определенной грани. И вот так с людей сосали их имущество, что люди потом убегали в исламские страны. Да даже в наше время. Сколько европейских компаний и так далее открывают, допустим, свой бизнес в Эмиратах. И говорят, что нам там намного дешевле вести свой бизнес, нежели в наших странах, в Штатах или, допустим, в Европе. Или же в странах СНГ и так далее, в Аракалуфику. Дальше шей говорит. Значит, о чем мы говорили? О том, что если мы говорим о какой-то теме, то есть это не единственный выход, что либо ислам, либо воюем с вами. Нет. Ибо ислам, не хотите ислам, платите джизью и оставайтесь на той религии. А если ты мушрик, араб, это человеку мы говорим, для тебя Куран ясный, для тебя Куран понятный. И после этого ты откажешь, то есть у тебя никакой религии нет. У тебя никакой религии нет. То есть его тоже убиваем? Нет, мы его не убиваем, мы его уберем. Пусть рабом будет. Пусть будет рабом у мусульман. То есть такого многобожника берут рабом у мусульман, баракалуфикум, он служит. И живя, опять же, это из милости к нему. Почему? Потому что когда мы берем его рабом, он живет среди нас, он видит красоту ислама, баракалуфикум, он видит, до чего это справедливая религия, он понимает, какая чушь, то, на чем он застал своих отцов, и принимает ислам по милости Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. И поэтому, как пришло в достоверном хадисе, Всевышний Аллах Субхану Тааля смеется тем людям, которые в цепях вошли в ислам. В цепях вошли в ислам. То есть сначала зашел в цепи как бы рабом, а потом становится мусульманом. Мусульманами заходит в рай за зволение Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Фамр Аллаху Джалля Валя бил китали хатта тультазаму шария. Шей говорит, Всевышний Аллах Субхану Тааля приказал воевать с людьми, чтобы те начали придерживаться шариата. То есть это не значит, что надо изначально начинать с чего? С объявления войны. Бальгаза якуну бадаль баян. Однако это бывает только после разъяснения. Вабадаль инзар. После увещевания. Факадкана алейхиссалату вассалям. Ла язу кауман хатта юзинахум. Пророк саллаллаху алейхи вассалям не нападал ни на какой народ до тех пор, пока не доносил до них. И они хатта ятихимуль балягу биддин до тех пор, пока до них не доходила религия. Факадар салли алейхиссалату вассалям арсаль маруф или узама ахль билад фима хауляху. Известно, что пророк саллаллаху алейхи вассалям посылал письма к правителям разных стран, которые окружали пророк саллаллаху алейхи вассалям. Юбаллигухум дин Аллах. Он доносил до них религию Аллаха джалля валя. Ваямурухум бил ислам. Приказывал им ислам. Ау фалькиталь. Если же они отказываются, тогда объявлял им войну. Угаза заил машура. Это общеизвестно. Идан факаулю алейхи салату вассалям. Поэтому, по словам пророка саллаллаху алейхи вассалям, умирту ан ухатил нас хатта яшхаду. Мне было приказано воевать с людьми, пока они не засвидетельствуют. Яни бадаль баян валь азар. То есть, после разъяснения и увещевания. Фагуа юкатилюхум хатта яльтазиму биддин. После того, как они отказались, он воюет, чтобы они обязали себя религии. То есть, начали подчиняться законам ислама. Значит ли, что это только один единственный выбор? Аджавабу хаза фи хакль мушрикин. Ответ это только в отношении арабов-многобожников. Шей говорит многобожников, но я вам добавлю барак лауфикум, как об этом говорят уляма, арабов-многобожников. То есть либо ислам, либо война. Вали хаза хамаля тайфату минахля ильм анна наса гуна гум мушрикуна лязина лям тухбаль мингум джизия. И поэтому некоторые ученые сказали о том, что здесь под многобожниками подразумеваются те, у которых джизья не принимается. А это кто? Арабы-многобожники. Валя юкарруна аляль ширк. И при том, что джизья не принимается, но на ширке их оставлять нельзя. Но на ширке их оставлять нельзя. Амма ахлю китаб, что касается людей писания. Ауман лягу шубха туль китаб. Или те, у кого есть шубха сомнения книги. Фаинну юхайер. То есть, сомнение книги имеется в виду араб. Не, многобожник не араб. У него есть выбор. Аглютиль кальмиляль мабайна мухаталяти, то есть эти люди, им предоставляется выбор, либо воюю с вами, я не байна аль-киталь, а он юрдуль джизи, или платите налог определенный джизи. Хатта якуну фи химаяти ислам. Для чего вы платите? Вот тут опять возникает вопрос. Хорошо. А для чего вы должны платить этот налог? Потому что вас будет защищать мусульманское государство. Полиция, армия. Никто вам зульм не сделает, никто на вас не нападет. Мусульмане закят платят. Вы просто так хотите жить, что ли? Так же не бывает. И мусульмане намного больше закята платят баракалуфикум, если посмотреть, чем джизию христианин платит баракалуфикум. Я не... Да, блин, богатый какой-то христианин, он платит только джизию, а мусульманин платит баракалуфикум закят. То есть, если в одной семье живет отец, он богатый, он платит закят за себя. У него 10 сыновей, они все в одном доме живут. Каждый из них богат. Все 10 выплачивают закят. У каждого из 10 сыновей есть, допустим, 40 жен. Не 10, 40 жен. У каждого по 4 жены. И все эти жены богатые, у всех золото есть. Каждый из них платит закят. То есть с одного дома баракалуфикум сколько денег выходит? А ты просто так, что ли, христианин будешь жить? Я не аннагум татхулюль валят. Я не гауляя риая лидауль тилислам. То есть эти люди, то есть христиане, иудеи, или же многобожники, не арабы, заходят в государство, то есть под управление исламского государства, в обидаликаля, исламское государство это не ИГИЛ, мы говорим. ИГИШ это собаки ада, хавариджи. Ислам в одной долине, они вообще в другой долине. Знаете, что многие уляма говорят о том, что хавариджи куфар, неверующие. Поэтому у них от слова исламское государство даже буквы И нету. И не верьте то все, что вам там говорят. Это бандиты, разбойники, преступники, американские подданные, валия зубилля. Валидалика ля юкталюн, поэтому таких людей не убивают. Вагаза фихак ахли китаби вадах. Что касается людей писания, то это понятно. Фаин ахли китаб мухайяруна байна фалясти ашья. Людям писания дается выбор между тремя вещами. Имма ан юслиму, либо они принимают ислам, фатуасам удимау муавалихум, и соответственно под этим самым они оберегают свою кровь и свое имущество. Вайман юкаталю хатта юзгара дин Аллах. Либо с ними воюют до тех пор, пока религия Аллаха не одержит верх. Либо они соглашаются выплачивать джизи. То есть это определенный налог на голову. Малюн аля кулерас, то есть имущество на каждого человека. То есть обязан, который выплачивает каждый человек из их числа. Фаябку риая фидаутиль ислам, то есть они, получается, становятся гражданами исламского государства. Уэсамману ахлюль дзимма. И называется ахлюль дзимма. Ахлюль дзимма. То есть их название. Дзиммиюн. Калю алейхи салатус. И баракалуфикум, как мы сказали, они под охраной ислама. Даже пророк салам сказал, тот, кто убьет дзиммита, вот такого человека, не почувствует запах рай. То есть если мусульманин такого человека убьет, да, того, кто джизию уплачет, тот не почувствует запах рай. Калю алейхи салатусалям, умирту анукатель нас, хатта яшаду ан ля илляху илла. Пророк салаллаху алейхи вассалям сказал, мне было приказано воевать с людьми до тех пор, пока они не засвидетельствуют о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Аль-Максуду биш-шахадати, то есть что здесь имеется под словом засвидетельствует? Аш-шахадату ля илляхлала, айля ан-якулю ля илляхлала. То есть что значит засвидетельствовать? То есть чтобы они сказали ля илляхлала. Фаль-ауль амр аннаху юкафу ан-киталим. То есть как только они произнесут эти слова, все, перестают с ними воевать. Биан якулю хази калима, то есть как только произносят эти слова. Вакад якуну калиха таузан, иногда может быть так, что один из них не принял ислам сердцем, но сказал это просто словами, чтобы оберечься. Фата саму хази халимат хатта юнзару амалиху. То есть в этот момент, когда он засвидетельствует, это фата асиму хази калима, это слово его охраняет, а потом будем смотреть на его дела. То есть, если он скажет «Ля илляха илля», потом сам идет в церковь, крестится и иконе поклоняется, понятно, что он солгал? «Ва'алюмун фис сахих киссати Усама», известно в достоверной истории Усамы бин Зейда радиаллаху анху, «Ва киссати Халид», также в истории Халида бин Валида радиаллаху анху, «Хайсу катали ман хали ля илляха илля», когда каждый из них убил того, кто сказал «Ля илляха илля». «Фалямма саали набию саллаллаху салям аль хатили», «Каля», то есть когда пророк Саусан спросил, зачем ты убил того, кто сказал «Ля илляха илля», «Каля», «Акатальта убадан кали ля илляха илля», пророк Саусан спросил Усама, «Ты убил его после того, как он сказал «Ля илляха илля»?» «Кали я Расулла», а что Усама сказал, «О посланник Аллах», «Иннама кали тауза», но он сказал это, чтобы спастись от меча. А еще в хадисах пришло, баракаллаху фикум, у некоторых то, что такой человек убил много мусульман, и когда его кто-то застал и поднял на ним меч, он сказал «Ля илляха илля». Ты представь, то есть убивает твоих братьев на твоих глазах и так далее, и человек подбежал, то есть это указывает на то, что это не религия, эмоции, баракалуфик, это ахкам и шариат, баракалуфик. И вот он сказал, что он сказал, это таузан. То есть сказал это, чтобы спастись от меча, ты бы видел, что он до этого творил. Так же получается. И аминалкат, кали кайфа тафа любиха и заджат, яхтаджу биа йом аль-кайяма, юхаджу биа йом. Пророк Саусан сказал, что ты будешь делать с этим словом, когда оно придет с тобой припираться в судный день? Фанадим. И столько раз в хадисе пришло, пророк Саусан столько раз это повторял, что Усама сказал, я пожелал, чтобы я только в этот день принял ислам. Фанадим. И он раскаялся. Уабадданна гулям я фальдалик. И пожелал, чтобы он этого не делал. Фаза юктаф и фиебил кавли. Поэтому в подобных моментах достаточно того, что человек засвидетельствует, что бы он до этого не творил. Файзан Каулю алейхиссалату вассалям, поэтому слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям, хатта яшхаду ан ля илляха илляллах ва анна мухаммад расулла, пока не засвидетельствует о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад посланник Аллаха, аль максуду бихи гуна яни мабдаль амр. Здесь подразумевается, что начало дела человека. Ан якуль кафир, то есть чтобы неверующий человек сказал, ашхаду ан ля илляха илляллах, я свидетельствую о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. А он якуль ля илляха илляллах, или просто говорит ля илляха илляллах, Мухаммад расулла, Мухаммад посланник Аллаха. И отсюда началось разногласие среди ученых, почему пророк, саллаллаху алейхи вассалям, добавил выстаивание молитвы и выплату заката после того, как упомянул шахаду ля илляха илляллах. ومن المعلوم общеизвестно انه لا يشترط يعني بالاجماع لا يشترط في كافي ان قتال كافر ان يقيم صلاته وان يؤتي الزكاه. Общеизвестно, то есть по единогласному мнению ученых, то, что не является условием тому, чтобы остановиться воевать с неверующим, чтобы тот совершал молитву и выплачивал закят. Факалю газа биатибар иль маль. То есть они сказали, поэтому в этом хадисе указано, что на его дальнейшие поступки. И они кали тайфатун, то есть ученые сказали, газа биатибар иль маль, то есть исходя из его последующих поступков. И они юптафа мингу шагада. То есть не значит, что он прямо в этот момент должен засвидетельствовать ля илляха илляллах и прямо тут стать молиться, и прямо тут достать деньги из кармана. То есть поняли, да? Как понимать? Не так пуляма говорит, а смысл такой, что это потом. То есть он засвидетельствовал, потом будем смотреть, начал ли он молиться. Если у него есть закят, что выплачивает, начал выплачивать закят или нет. И они юктаф амину пишет, сначала достаточно двух шагат. Файкаф вандами, и тем самым мы перестаем с ним воевать. Сумма юталибу бихакка, и потом начинает от него требоваться права этого свидетельства. Вазам хукук и аллахира и камут саляту и тай закат. И самые большие права внешние этого свидетельства это выстаивание молитвы и выплата заката. Хатта якуну дахаля фидини бисыдк. И это будет свидетельство тому, что он вошел в религию Аллаха Субхану Таля правдиво. Кама кали джалю аля, как сказал Всевышний Аллах Субхану Таля, фаинтабу акаму саляту вату заката фаихуанакум фидин. Если же они раскаются, будут выполнять, будут выстаивать молитву и выплачивать заката, то они ваши братья в религии. Фатабайяна бихаза на кауляху, и отсюда становится понятным, что, что слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям, ваякиму саляту ваюту закат, выстаивать молитву и выплачивать закат, ляйса таля дзахира, то есть на внешний смысл хадиса опираться не надо. То есть мне было приказано до тех пор, пока не засвидетельствует, не будет выполнять молитву, как мы сказали, не такой смысл. Что меч поднял, и он говорит, подожди, ля илляха мухаммад расулла, Аллаху акбар, деньги достал, и читал. Не такой смысл. Ляйса таля дзахира мин аннаху ля юкафу анху хатта тачтами фаляс. То есть смысл не такой, что нельзя с ним переставать воевать, пока в нем все три эти качества не соберется. Шахада ва саляту ва закат. Шахада, молитва и закат. Ма'люм аннаху кад яшхаду кабля хулюли ас-салят. Может быть так, что он засвидетельствует до того, как время молитвы наступит. Человек, допустим, засвидетельствовал сразу после выхода солнца. Ему еще до выполнения молитвы сколько времени? Вакты салят, рубама у саляту тахтаджу ля тахара. Потом точно так же молитва нуждается в тахарате. Валя гусль в гусле, тем более если кафир ислам принял. Ему же гусль надо сделать. Валя гари лальк и тому подобное. У закату тахтаджу и шуру, также у заката есть определенные условия. Миндауран иль хауль, чтобы один год прошел после того, как у него имущество достигло определенного количества. Во шуру тухар маруф али уджубихи и другие условия, которые делают обязательную выплату заката. Паля тайфату минагли лиминна аль-максуду гуна. Некоторые ученые сказали о том, что здесь по словам и вайкиму салят ваюту закат, выплачивать молитву и выплачивать закат, выстаивать молитву, выплачивать закат, я не яльтазим бига. То есть, чтобы они обязали себя этим. То есть, он говорит, ля илля Аллах Мухаммад Расулла, я понимаю, что я обязан совершать молитву и обязан выплачивать закат. Вот это что называется ильтизам. Я не аннакуль ля илля Аллах Мухаммад Расулла, вайтазиму биджами шаари ислам. То есть, чтобы человек говорил, ля илля Аллах Мухаммад Расулла, и говорил, что подтвердил то, что он обязывает себя всеми обрядами ислама. Ва азаму хаккуль бадан, и самое великое это право тела. Ва хаккуллаху джалля валя аль-муталлик биль бадан, то есть право Всевышнего Аллаха субхана ва тааля связано с телом. Ва хуа салят, а это молитва. Ва хаккуллаху джалля валя аль-муталлик биль маль, и право Всевышнего Аллаха субхана ва тааля связано с имуществом, я не закат, то есть закат. Ва маана ильтизам, что значит ильтизам? Ан якуля ана мухатабун бихаза, то есть он говорит, да, меня это касается, я этим обязываюсь. فَمَعْنَهَا أَنَّهُ دَخَلَ فِي الْعَقِيدَةِ. То есть, значит, это заходит в вопрос акиды, вопрос шариата. فَإِنَّهُ قَدْ يَكُلْ لَا إِلَّهَ لَلَّهُ وَلَا يُعَدِ بَعْدُ الْوَجِبَاتِ. Потому что может быть так, что человек заходит «Ля Илляха Лала», то есть свидетельствует о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Всевышнего Аллаха Субханаталь, и не выполняет некоторые обязательные предписания ислама. Валя юади салят, не выполняет молитву, валя юади закат, не выплачивает закат. Ваякуля аналям адхуль илля фит таухид. И говорит, им мне сказали, чтобы я только ля илляха лала сказал, другое мне ничего не говорили. Или я только на это согласился, я только на это подписался, он говорит. Маль тазам биазля амаль, не обязал себя этими делами. Я не обязывал себя молитвой, я не обязывал себя уразой. Факалю далля ковлю ваюкину салят ваюту закат. И поэтому слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы выстаивали молитву и выплачивали закат, али уджубили тизам биль ибада. То есть, чтобы этот человек обязал себя, то есть его убеждение было, что он обязан выполнять эти виды поклонений. Я не ан ятакида анна мухата бикулли хукмин шарайя. То есть, чтобы он был убежден в том, что все шариатские постановления к нему обращены, что он должен их принять. Да, другой вопрос, выполнить, не выполнить, это другой вопрос. То есть человек может говорить, да, я обязан выплатить заката. Ну, пожадничал. Но он знает, что он обязан выплатить закат. Пожадничал. Вот если он знает, если он себя этим обязал, то есть да, я обязан выплатить закат, я знаю, но пожадничал, хитрил и так далее. Это уже другой вопрос. Ванна уля я хруджан ахкам шария. То, что человек не должен выходить за рамки шариатских положений. Лянна гунак имен аль-араб манкабил шурут бишарт алля юхатабу битарки шурбихам. Потому что среди арабов были такие, кто пришли в ислам и говорят, мы согласимся стать мусульманами, но при условии, что не будем переставать пить вино. Ауля якун мухатабина биадами никахаль махарим. Или же говорили, что мы примем ислам, но, допустим, на родственницах жениться не перестанем, на которых нельзя жениться. Уваж бах дали. Фальтизаму бишариати маанаху, то что значит человек обязывает себе шариатом? Ан якуна муатакидан духуляху фильхитаб бикулли хукмин ахками шария. То есть, чтобы он был убежден в том, что он попадает под каждое обращение шариата, когда шариат говорит о том, что надо выполнять то-то, то-то, то-то, что это касается лично его. То есть, он убежден в этом. Вот эти убеждения, это есть альтизам. Камаху ма'лю мухтарм бишахадатайн, как это известно, это связано с двумя шахадами. Валихаза каль уляма, поэтому ученые говорят, токат, вот поэтому мы говорим, смотрите, два человека разные. Один говорит, я обязан совершением пятикратной молитвы. Ладно, молитву оставим, потому что в этом вопросе есть разногласие. Один человек говорит, я обязан выплатой закята. Я обязан выплатой закята. Ну что-то мне так жалко денег, мне денег не хватит туда-сюда и так далее. Я понимаю, пусть Аллах мне хидай отдаст, астагфиру. Ладно, сейчас я вот быстро-быстро раскидаю там туда-сюда и вот потом выплачу закят и не выплатил закят. Да, я обязан чем уразой месяц Рамадан. Тут что-то так жарко летом. Ну, чуть-чуть подожду, когда зима придет и так далее. Он знает, что он обязан. Ну, халатно отнесся. Я знаю, что мне надо ехать в хадж, но что-то туда-сюда и так далее. Треть, четвертая. И вот этот человек совершает смертельные грехи. Страшные смертельные грехи. Но он остается мусульманином. Другой же говорит... Даже намаз не касается. Да, мы про намаз не будем трогать, потому что в намазе есть разногласия. Вот про эти три говорим. Про намаз, про закят, про хадж и про уразу. Другой говорит так. Ураза? Да не, вот это ураза. Я на это не подписывался. Я вот ля илляха Мухаммад Расулла. только соглашался, а вот это ураза вообще это вы сами держите, меня вообще это не касается. И кто, и что это такое придумал? И потом увидел, что кто-то написал, какой-то человек, польза от уразы туда-сюда, ну-ка подержу, я 30 дней продержал уразу. Приходит время закята, вот это закят, да ну, что вы, бросьте, пожалуйста, закят, что столько дел, столько этих и так далее и тому подобное. Потом сел в каком-нибудь мажзе, где начали говорить, там куфары собрались, например, вот меценатство, не меценатство, это модно в наше время. О, модно, меценат, давай 2,5% я и дал. Хач? Да не, вот это хач, это что такое-то хач? Это вот в те времена хач, сейчас современное время и так далее. И тут друг его едет, хач. О, ну-ка давай, там просто ради интереса пойду, поехал весь хач. Вот этот второй человек кафир. Хоть он все эти столпы выполнил. Первый ничего не выполнил, вот грешник. А второй все выполнил, и он неверующий. То есть понял, да, разница, что такое ильтизам. То есть ильтизам это что? Обязать себя убеждениями. Валигаза калюляма, поэтому ученые говорят, тукатулю тайфату мемтания анадая шариати мишариля. Наследует воевать с группой людей, которые говорят о том, что они не будут выполнять какой-либо из обрядов Аллаха субханаху таля. Калю тукатулю тайфу мемтания анадая ильтизам шария мишариль ислям. То есть следует воевать с той общиной или с той группой, или с тем селением, которое отказалось обязать себя каким-либо из толпов ислама. Ваджибу мустахаб, будь это желательно или же обязательно. Даже если кто-то говорит, мы, короче, вот это нас не касается азан. Да ну от него столько шума от азана. Вот это нас не касается азан. У нас нет такого. Мы отказываемся принимать понятие азан. Правитель мусульман воюет с этой деревней. Понял, да? Мана кавли нукатель туайфатуль мумтани, то есть что значит смысл воевать с отказавшейся группой? Анна уля учтама у нас, то есть если какие-то люди соберутся и скажут, нахну нальтазим бьяхкам лислям, мы обязываем себя шариатскими постановлениями. Лякин ля нальтазим бьязан, вот шейх приводит пример, однако не обязываем себя азаном. Бимана анна лязан ляй саляна, то есть нас азан не касается. Уиннама туайфатун миналь умматель ухра, это другой общины касалось. Это раньше было, а сейчас нас это не касается. А у Якули же говорят, нальтазиму илля анна беззакат. Илля беззакат. Говорят, мы себя обязываем всеми постановлениями ислама, кроме закатов. По закату ляйсна мухатыбина бен нуртыгим алимам. Мы не обязаны выплачивать правителю закат. Аллах субхану тааля говорит, Куран хузми нам валихим садакатам. Бери из их имущества садака закат. И арабы после смерти пророка саллаллаху алейхи ва саллям пришли и что сказали? Аллах Мухаммаду сказал, бери ты из их имущества закят. Все, Мухаммада нет, никакого закята нету. Понял, да? И Абу-Бакр начал с ними воевать. Я не анна у меня атакидуна, а нашьями на шариате ляйсу да клинафе. То есть они убеждены в том, что какие-то обряды шариата их не касаются. Хазаль лази исам алимтина. Это то, что называется имтина, отказ. И его антоним какое слово? Ильтизам. Обязывание себя. Аттайфатуль мумтания, то есть отказывающая община, яни аллати такулю газа хукм ляйсали, который говорит, что этот хукм меня не касается. Уиннама лякум, это касается вас. Мислимани из закят, и фиади Абу-Бакр, как, допустим, те, кто отказался платить закят во времена Абу-Бакр, яни бады мани из закят, аллазин артадду, или же те, или же другие. Короче, есть у нас те, кто отказался платить закят, две категории были во времена Абу-Бакр. Те, которые вообще отказались от ислама, и те, которые отказались именно выплачивать закят. Уамитлю лазина изумуна сухута такалифа ангум, или как те, которые возомнили о том, что они ничем не обязаны. Уанна умгарю мухта, как суфисты, допустим. Аллах субхану тааля говорит, ваабуд роббака хатта яатияка аль-якин, поклоняйся Господу, пока не придет тебе убежденность. Под убежденностью у праведных пришествий пришла смерть. Поклоняйся Аллаху, поклоняйся. А они говорят, убежденность, нет, все, я убежден в исламе, поэтому я не обязан поклонением. Уанна умгарю мухатабина висаляти воззакат. И то, что их не касается ни молитва, ни закат, ванна уайру мухатибина битахриме зина уашба адалик, и то, что их не касается запрет зина, прелюбодеяния и тому подобное. У них, братья, они, знаете, суфисты, просто чтобы вы знали, что вам сейчас хотят навязать, когда вам говорят суфизм, суфизм, суфизм. В их книгах, братья, пишут Табахат Шаарани, книга, пишется Барак Луфиком история о том, что шел один из таких суфистских шейхов со своими учениками, увидел ослиху и начал, короче, заниматься с ней тем, чем занимается мужчина со своей женой. И все аузубиля ушли, и один остался. И учитель, когда закончил, повернулся к нему, говорит, почему ты остался? Он говорит, я знаю, что ты, говорит, наш шейх, а говорит, ты просто ничего просто так не делаешь, потому что все ты делаешь по мудрости, ты действительно, говорит, прав. Они просто, вот эти, говорит, невежественные люди, не знали, что таким поступком я, говорит, кинул веревку человеку, который в море тонул и спас его, говорит, от гибели. Вот так вот у них религия. Пусть Аллах субхана тааля обережет. Фиги таусилю лигаза аль-махсуду аннакаулю алейхи салату вассалям. То есть и там подробный разбор. Одним словом, слова пророка салам. Умирту анукатель нас хата яшаду аля илля аллах. Мне было приказано воевать с людьми до тех пор, пока не засвидетельствуют о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, ванна Мухаммад Расулла, то, что Мухаммад посланник Аллаха, выехимус салату и закат, выплачивает молитву и выстаивать молитву, выплачивать закят, аннагази лиадай хукук и калимат и таухид, потому что этим самым человек выполняет права слова таухида, ля илля аллах, Мухаммад Расулла. Баракаллаху фикум. Иншаллах тааля, на этом пока остановимся. Ва джазакумуллаху хайра. По поводу вопроса, почему я сказал, что не будем затрагивать молитву, вопрос молитвы, намаза, потому что там какое разногласие. Вот мы же сказали, что вопрос заката, хаджа или уразы, если человек себя обязал и не выполняет, то баракаллаху фикум, более правильное мнение ученых, что он является, остается мусульманином. Что он остается мусульманином. Правильно же? Потому что нету четких доводов баракаллаху фикум, которые указывали бы на его неверие. А про намаз? Среди ученых есть разногласия. Одни говорят так, что если он себя обязал и не выполняет, если он себя обязал и не выполняет, то он нечестивец. Это мнение Абу Ханифа, имама Шафии, имама Малика. И одно из мнений имама Ахмада. Если же баракаллаху фикум, другие говорят ученые, это тоже одно из мнений имама Ахмада, рахимаху тааля, и мнение, которое передает сад сахабов, то, что если человек, баракаллаху фикум, говорит, я обязан совершение молитвы, но не совершает ее, что он все равно неверующий. Совсем никакую молитву не совершает. Совсем никакую молитву. То есть даже на джума не ходит, даже на праздничные молитвы не ходит. Даже если он убежден. Даже если он убежден. Аллах. Альхамду лилляхи раббиль аламин, вассаляту вассаляму набийна Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи вассалям. Дальше шейх Салих. حفظه الله تعالى говорит اختلف العلماء في الفرض الذي يمتنع عن اداء الصلاه. То есть мы на прошлом уроке баракаллаху фикум говорили о группе людей, о каком-то селении, который, допустим, отказался выполнять какой-то из обрядов ислама. Правитель мусульман воюет, объявляет войну этим людям, даже если то, от чего они отказались, является желательным. Но если это они объявили, как бы бойкотировали и говорят всем селениям, все, мы азан давать не будем, все, мы праздничную молитву читать не будем и так далее. Мы этим не обязаны. То им объявляет войну правитель. Что касается отдельного человека, если, допустим, какая-то отдельная личность не отказывает совершать молитву, ямтанию я не якуль, то есть говорит ляу аддига, не буду я совершать молитву, амма лязи ля яльтазим, бимана якуль ана гайру мухатаб, фасаун канафарда на джамату фаинну кафир. Что касается того, шей говорит. То есть какой человек говорит, я не буду намаз читать. Что касается того человека, который себя не обязывает этой молитвой, а мы говорим, что такое тизам, то есть говорит, да, я знаю, что я обязан совершением молитвы. Что касается того человека, который говорит, меня эта молитва не касается, это вот раньше арабам заняться нечем было, это они молились, а сейчас только дел и так далее, и меня по этому молитву не касается, я не обязан совершать молитву, шей говорит, будь это личность или будь это группа людей, они являются неверующими. Ляйса ляху хаккун, валя йосам ляху малюху валя даму. Он не имеет никаких прав и не оберегается от правителя мусульман ни его жизни, ни его имущества. Валякин аль-лязи ямтаню ан-ляда, что касается миналяда, что касается того, кто не хочет совершать молитву. Мальтизами бидалик, при том, что он говорит, что да, я знаю, я понимаю, что я обязан совершению молитвы, фахталяфу, то среди ученых в отношении такой личности есть разногласия. Это вот как раз вопрос на последнем уроке. Халь юкталю битарику салят, надо ли казнить того, кто не совершает молитву? Вассахих фига, более правильное мнение, ан ля юкталю хатта ястатибаху имам аунайбаху. Более правильное мнение, что просто от того, что он не молится, его за это не казнит правитель. Однако правитель требует от него покаяния. Правитель или же его представитель, то есть кто представляет его в соответствующих органах. То есть ждут, пока наступит, то есть ему приказывают, требуют от него покаяния, пока не выйдет время, не наступит время следующей молитвы, и ему приказывают трижды, совершай молитву, совершай. Сумма бада залька юкталю муртаддан аль-сахи. После этого баракаллаху фикум его казнят как неверующего, что является более правильным мнением. То есть Каким образом? Если человеку говорят, что ты не будешь молиться, тебя за это казнит, казнят, правитель ему говорит. Он говорит, ну и что, даже если казнят. Про такого барак лофикум говорят, что его казнят, потому что если он дал предпочтение смертью над совершением молитвы, то это однозначно человек не является неверующим. И это мнение шейха Альбани, барак лофикум, чтобы люди знали. Фахталиф уайдан фильмани и закят. Галюхталь также среди ученых есть разногласия по поводу того, что тот, кто перестал платить закят, казнят ли его. Аль ривуайтани инда имам Ахмад, то есть две версии передаются, или два мнения передаются от имама Ахмада. У аля кавляйни андин инда бакиет улама, и также два мнения от других ученых. Я не кавлюху анна уюктуль, то есть мнение то, что его казнят. Вафани ля юктулю фильфат аль-лази ямтаню анадай закят. Второе мнение, то, что не казнят личность, которая не выплачивает закят, если это один человек. Вахак за фисари ляхкам усаум иль вадхадж, также это касается других постановлений, как ураза и хадж. Сумма хиляфу байна залик байна ахль ильм фи ман таракаху халь юкталь, яни ва сарра ля тарк, ва даагу лимаму, кали ифаль халь юкталь ам ля юкталь, ихталифу фи хаза куллихи бимаху мабсутам фи кутуб иль фуру маруфа. Затем было среди них ученых, среди ученых разногласия в отношении того, кто, допустим, не выплачивает закят или не держит уразу и упорствует в этом. И имам его, допустим, позвал к себе правитель или соответствующие органы и призвали его к этому и так далее. То есть казнят такого человека или нет, то во всем этом есть разногласия среди ученых, и подробно об этом рассказано в книгах фикх. Кали алейхи салату вассалям бада залик, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, я еще раз напоминаю о том, что вопрос казни, не казни и так далее, это только вопрос правителя кого? Мусульман. Это только вопрос правителя мусульман. И никто не имеет права на себя это взваливать. И человек грешник, тот, кто взвалит на себя вопрос выполнения шариатских наказаний или же казни и так далее и тому подобное. Если же кто-то говорит, а если наш правитель этим не занимается, все с тебя это снимается, барак лофик. На тебе никакого греха нет. То же самое, какой-то человек живет в Америке и обязан содержать свою жену. И он не содержит свою жену. На тебе на этом грех какой-то есть? Нет, потому что это не твоя обязанность. Это не твоя обязанность, барак лофикум. Или кто-то, например, отказался спать со своей женой. Тебе на этом грех есть? Да, на нем за это грех есть. Он либо, если больше 4 месяцев со своей женой не спит, он либо обязан с ней развестись, либо начать с ней спать. То есть его обязывает. Если человек, например, поклялся, говорит, валлахи, я не буду с тобой спать своей жене. 4 месяца выжидается. 4 месяца. Если в течение 4 месяцев он с ней не спит, то требует от него таляк. То есть это же его ваджиб. Это же его обязанность. Теперь от того, что он не выполняет его обязанность, на себя взвалить, что ли, то обязанность? Нет, конечно, барак лофик. Каждый обязан свою обязанность. И если кто-то не выполняет свою обязанность, на тебе абсолютно никакого греха нету, барак лофик. Кали алейхи салату салям, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи салям, бада далик, сказал после этого, фаизафалю далика, асаму миндидимаву муавалихум. Если они это совершат, то этим самым они оберегут от меня, то есть как правителя, свою кровь и свое имущество. Далда алян аль-кафир мубахан маль, то есть в этом указание на то, что имущество неверующего является дозволенным. Дозволенным для кого? Еще раз напомню, для правителя вараклофик. У амубахан дам, то есть и дозволена его кровь, то есть дозволено его казнить вараклофику. Точно так же, как, допустим, те государства, в которых... То есть кого-то пугают эти слова. Почему вас пугают эти слова? То есть когда, допустим, вараклофикум, человек совершил преступление. Вот, например, тут какой-то парень взял и убил полицейских. И вынес суд его казнить. То есть сделали его кровь халялем. Правильно или нет? Значит, мы, живя в светском государстве, эти ахкамы используем. А почему, когда люди рассказывают, как оно в исламе, их это пугает? Или, допустим, говорят о том, что кто-то совершил такое-такое преступление в светских законах, говорят, его судят с конфискацией имущества. Это же сделали его имущество халялем. Почему-то, живя в светских государствах, это никого не пугает. А когда говорят, что по шариату то-то, то-то, то-то, то-то, и многие из законов, допустим, в светском государстве есть многие законы, которые, альхамдулля, соответствуют по милости Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, шариату. Почему-то людей это пугает. Халяль его кровь, халяль его имущество. И поэтому мы, когда людям объясняем, что это баракаллаху фикум, права кого? Правителей. Этим занимается только государство. На государственном уровне ясно, понятно становится варфуфикум, а не так, как какая-то молодежь безграмотная считает хадисы эти и потом по-своему их толкует и так далее. Это неправильно. У аннамалягу вагу аль-харби аннамалягу мубах. И то, что имущество его является дозволенным. Я не ля шея фисара патималь харби вагуа ман байнаку ва байналь харби. То есть, как человек, допустим, харби, тот, кто с тобой воюет. Нет никаких проблем отобрать у него его имущество, потому что у тебя с ним война. То есть, как трофей. Ты воюешь, допустим, с каким-то человеком, два государства. Есть же понятие трофей. И у мусульман, и не у мусульман есть трофей. То есть, вот трофеи ты берешь у врага, ты на поле боя. Есть проблемы забрать? Нет. Вот это халяль же, потому что он с тобой воюет. Поводжат тащай мин мали, если ты нашел что-то его из имущества, фаля яхруму малиху, его имущество не становится для тебя запретным. Лянного кад убий хадаму, потому что дозволена его кровь, точно так же, как на войне. Если человек с тобой воюет на войне, то есть ты на поле битвы, наше государство воюет с другим государством, и вышел враг, его же имущество, его же кровь дозволена тебе? Если дозволена его жизнь, значит дозволено тем более его имущество бараклофик. Бехляфиль муагидин валь мустаминином, то есть это неверующий. В отличие от тех, с кем у нас есть договора, то есть у нашего государства есть договора из числа неверующих, или также в отличие от тех, кто находится из неверующих в нашем государстве, или же тот, кто находится в нашем государстве под защитой нашего государства, то есть заехал, допустим, виза. И поэтому это является преступлением, допустим, если неверующий человек заезжает к мусульманам, как это вот недавно же было с послом России. Этот посол России в Турции мустаман, то есть он зашел туда под охраной, то есть он там находится под охраной турецкого государства. И посягать на его жизнь преступление, и пророк Саусем сказал такому человеку, что он запаха рая не почувствует. Поэтому, барак луфикум, не надо приписывать эту вещь к исламу. Ислам вообще не причастен к подобным вещам. Барак луфикум. Ауманханака, или же, допустим, тот, кто отнесся к тобой, то есть, отнесся к тебе вероломно. Файнауляя джузу антатаадда аля шеймина валихим. Не дозволено как-то посягать на их имущество. Хатта валяукана гайр муслим. Даже если он мусульманин, или инкана харбин, исключением является что? Если только он с тобой на войне. Значит, у нас бараклуфикум. В отношении мусульман однозначно кровь его запретна, имущество его запретно любым способом. Иногда бывает его кровь дозволена, если это шариат дозволяет, и это дозволяет только кому? Правительству. И имущество и может быть дозволено, как мы сказали, смертной казни. Этим занимается только правительство. Также имущество его дозволено, то есть конфискация имущества, это что? Только правительство, это в отношении мусульман. Что касается не мусульман, то точно так же получается основа в крови и имуществе не мусульман, тоже не запрет. Потому что у тебя неверующий человек может либо быть харби, тот, кто с тобой воюет на поле боя, либо он барагу муагад, то есть он, у него есть договор, то есть страна неверующих, живут неверующие, но у вас с ними есть какой-то мирный договор. Либо он мустаман, то есть это неверующий, который заехал в твое государство из другой стороны, даже и ты ему дал гарантию безопасности, даже если он из того государства, с кем ты воюешь. Например, представьте генерал армии. Мы воюем с каким-то государством. И генерал этой армии, то есть главнокомандующий, заехал в наше государство на переговоры. И у нас есть, мы ему дали гарантию безопасности. Мы ему дали гарантию безопасности. И кто-то приходит, ты что, мы этого генерала убьем, значит мы их победим. Нет, мы дали безопасности, нельзя. Это страшный смертельный грех его убивать. Пророк Саусам сказал, запах не хочу. И четвертый барак, аллахуфикум, вид неверующего, это лими. Это неверующий человек, который живет среди нас, мусульман. То есть, либо имеет гражданство нашей страны, либо вид на жительство и так далее и тому подобное. То есть, поняли, да? И получается, если посмотреть, тот, кто живет среди нас из неверующих, имущество его и жизнь его харам. Тот, кто, те государства неверующие, с кем у нас есть мирные договора, их имущество, их бараклофикум, жизнь харам. Тот, кто из неверующих заехал в наше государство, он из другого государства, даже если мы с его государством воюем, но мы ему дали гарантию безопасности, имущество его бараклофикум является харамом запретным. То есть видите как, а не так, как открыто. Поэтому Муса, алейхиссалям, братья, убил кого? Убил неверующего человека, копта. Но потом сказал, руби не валям, то на все фафирли. О Аллах, я сделал зло своей душе, то есть убив душу, которая в своей основе являлась запретной для него. Фагафраля. И тогда Аллах субхана ва тааля его простил, то есть потому что он раскаялся перед Всевышним Господом субханаху ва тааля. И соответственно, барак луфикум, то, что делают в наше время братья, которые, допустим, живя в государстве, там, где правитель неверующий и так далее. Барак луфикум, ты муага, ты с ним под договором, он тебе дал паспорт, он дает тебе гарантию безопасности, его милиция тебя защищает, его армия тебя защищает. и так далее, подобное. Как ты после этого воруешь у него электричество? Как ты после этого воруешь у него газ? Как ты после этого воруешь у него свет? И так далее, и тому подобное. Это все запрещено. Ты делаешь халялем для себя его имущество. Ты делаешь халялем для себя его имущество, что является недозволенным. Баракаллаху фикум. А у нас, к сожалению, многие братья превратили религию ислам в религию разбоя, бандитства и так далее. И поэтому вот у многих неверующих, да, не то что у многих неверующих, у многих тем, кто к себя, у многих из тех, кто приписывает себя к исламу, реально, они мусульмане и стесняются того, что они мусульмане. Или боятся свою же религию. Думают, что религия ислам это религия убийств, религия войны, религия казни, религия разбоя. Это неправильно, баракаллаху фикум, так не должно быть. Почему люди в наше время видят бородатых, боятся, видят в платках девушек, боятся? По идее, если бы до людей донести и суть ислама, то люди бы нигде бы такой безопасности бы не чувствовали, как чувствовали бы это рядом с бородатыми. Нигде бы такой, баракаллаху фикум, безопасности не чувствовали, как чувствовали рядом с теми, кто живет, кто носит платки. Но если бы эти бородатые и те, кто носят эти платки, действительно жили бы по исламу, который был ниспослан пророку Саласа. А в наше время, к сожалению, многие из бородатых, многие из тех, кто носит платки, не живут по исламу и, соответственно, пугают потом людей бараклов. И поэтому, если посмотреть даже в историю принятия ислама, допустим, стран Юго-Восточной Азии, Индонезии и так далее и тому подобное. Там вся, смотрите, Индонезия самое большое исламское государство. Количество населения. На втором месте Пакистан стоит и так далее. То есть там больше 100 миллионов каждый мусульман. В Индонезии чуть ли не по 200 миллионов мусульман. И все они пришли, баракаллаху фикум, просто увидев мусульман. Почувствовали спокойствие, почувствовали гарантию безопасности, увидели нрав, увидели акиду и так далее. И приняли ислам, смотря на них, баракаллаху фикум. В наше же время люди, наоборот, боятся ислама. Яни анналь мустаман валь муахат валь зими валь аухану фильмаль фаинна гуляй джузу таадди аль амвалим. То есть шейх говорит, что если мустаман, то есть тот, кому мы дали гарантию безопасности, или муахат, тот, с кем у нас, баракаллаху фикум, есть мирный договор, или зими, или тот христианин иудей, или, который живет среди нас, мусульман, даже если они вероломно поступили с твоим имуществом, вероломно поступили своим имуществом, тебе не дозволено вероломно поступать с его имуществом, потому что пророк Саласам сказал, не поступай вероломно с тем, кто вероломно поступил с тобой. То есть, допустим, у тебя с каким-то христианином совместный бизнес, и вы двигаетесь в двух направлениях, и он вероломно поступил с тобой в одном из твоих направлений, у тебя есть возможность вероломно поступить во втором, шариат тебе этого не позволяет, баракалуфику. Тем более, если они вероломно с тобой не поступили, тем более тебе нельзя вероломно с ним поступать. То есть, даже если он вероломно поступает, тебе нельзя. А что сказать, если он чего-то плохого не делает? Потому что их имущество тебе не дозволено. Хадис, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Аддиль аманат и ляманит таманак, валя тахун манханак». Выполняй то, в чем тебе доверили, то есть если тебе кто-то в чем-то доверился, вот это доверие исполни, выполни. Валя тахун манханак, и не поступай вероломно с тем, кто поступил вероломно с тобой. Лянна катуамилюхум лихаккилля. Почему? Потому что твои отношения с ними связаны с правами Всевышнего Аллаха, саджаль. Валя тастабиху маля. Малягум ляжни магу малей. И поэтому не делай дозволенное то, что... не делай дозволенным их имущество из-за той положения, в котором они сейчас находятся. То есть то, что они неверующие, или даже если они поступили с тобой вероломно. Бальтуадди фиим хаккала. Однако, так как Всевышний Аллах тебе, вот пророк Саусам когда сказал, аддиль аманата иля манит таманак, то есть выполняй доверие того, кто тебе доверился. Это кто приказал? Аллах. Потому что пророк Саусам, ля янтакуан льхава, от себя ничего не говорит, правильно или нет? И если Аллах субхана тааля обязал через пророка саллаллаху алейхи ва саллям нас, мусульман, выполнять то доверенное, что нам доверили, значит это право Всевышнего Аллаха субхана тааля. Мы обязаны это выполнять из-за того, что это право Всевышнего Аллаха, Аллах приказал, мы должны ему подчиняться. Амма ман ляйса казалик яни аль-мушрик аль-лязи абан яшадан ля илляха. Тот же, кто не является мустаманом, то есть тот, кто... кому дана гарантия безопасности, или тот, с кем у нас есть договор мирный, или тот, кто живет среди нас. То есть какой-то многобожник, как во времена пророка Саусам, который не захотел свидетельствовать, многобожник араб, который не пожелал засвидетельствовать о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, «Ван юкима салят, ван юзя закат», выполнять молитву, уплачивать закат, «Фагаза ля яхрумали валядама». Имущество такого и жизнь такого не является запретной. Для кого? Для правителей. «Баль юбагу мин гуддам», дозволена его кровь, «фаюкталю аль куфр», и такого человека казнят за то, что он неверующий. «Лянна уасар аля валик», потому что он упорствует в этом, «я не бада якаматель худжати алей», то есть после того, когда него доведут доводы, «аубад аля азар», то или же после увещевания, не так напрямую, «барак луфик», «лянна газа гу аля асль», потому что это и есть основа. «Ваджафи сахих муслим магу ахиляфу аля асль», пришло в сахих муслиме то, что противоречит внешней этой основе, «анна набию саллаллаху алейхи вассалям», хадис ибн Аббас Маруф, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как это пришло в известном хадисе Абдулла ибн Аббаса, «Анна набия саллассам газа хаумун вагум гарун», то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, напал на какой-то народ, то есть не вагум гарун, то есть они как будто не знали, они об этом не знали. «Я не беду ни ан винагум», то есть не предупредив их. «Вагаза кастиснами наляса», это является исключением из общей основы. А основа то, что сначала надо увещевать, то, что надо сначала довести довод до этих арабов, многобожников. Это основа была у Проксаса. «Валягу баду ахками миммагу истиснами налькайда», то есть есть некоторые шариатские положения, которые являются исключением из этого общего правила. «Фаль асль», основа, «анна набия алейхи салату вассалям ля юкатилю коман хатта юзинахум», не воевал ни с каким народом до тех пор, пока их не предупреждал. «Хатта юбаллигухум», пока донис не доносил. «Варуба мафааля далька фиркиссати бани мусталяк аль маруфа», может быть, пророк саллассам нечто подобное сделал в истории с племенем бану мусталяк. «Ангазаху магум гаррун», то есть напав на них, их не предупредив. «Фитафасиль далька», однако тому были какие-то причины. И об этом сказано в книгах Баракулуфикум, соответствующих по фикху. Халя, пророк саллассам сказал, если люди, то есть засвидетельствуют о том, что нет никого достойного поклонения, что Мухаммад раб его и посланник, оберегут этим самым от меня свою кровь, свое имущество, или бихакка ислам, кроме как по праву ислама. Вахисабу умаля Аллахи джалля вали, их расчет за Всевышним Аллах спонтан. Хакку ислам, то есть что такое право ислам? Я не маджиафи ислам от ташрюби, то есть то, что пришло в исламе, тот закон шариат, который упомянут в исламе. Мин ибахати дам, то есть когда кровь может быть дозволена. Аубахатиль маль, когда, то есть когда дозволена смертная казнь. Аубахатиль маль, когда дозволено имущество, то есть конфискация имущества. Файза шахиду шахада тайн, поэтому если люди засвидетельствуют два свидетельства, да и Аллаху Мухаммаду Расулла, вакаму салят, совершают молитву, ватау закат, выплачивают закят, фаиннахум ихванна, они наши братья, фатахруму димаухум амалюм илля бихакк ислам, их имущество и их кровь является запретной для нас, если только этого не дозволит ислам, яни илля бима абаха ислам, то есть если только это не будет то положение, когда ислам позволяет и кровь, или имущество, и опять же, кому сказали? Правителям или соответствующим органам. А ушара Аллаху джалля валя фиази шариати анадаму мубах. Или же Всевышний Аллах спонталю законил в этом шариате, что в каком-то случае кровь будет дозволена. Мислю фаиб зани. Как, допустим, в шариате узаконено казнить того человека, который совершил прелюбодеяние, до этого будучи женатым. До этого будучи женатым. То есть фаиб, если человек был женатым, потом развелся и совершил прелюбодеяние, его казнят. Если человек женился и, будучи женатым, совершил прелюбодеяние, его казнят. Правитель или соответствующие органы баракалуфикум. Или же ваннафсу бин нафс, или же жизнь за жизнь. То есть, если кто-то убил какого-то человека, этот вопрос поднимается к правителю, и он выносит соответствующее постановление, и того человека, убийцу, то есть казнят, если его семья того убитого не простят баракалуфик. Умаш базалик миммагуль маруф. То есть в подобных случаях и в этом случае, и в подобных случаях, то есть получается, жизнь человека становится дозволенной. Так это хакуль ислам, право ислама. То есть ислам позволяет жизнь этих людей. Васаяти бадау фил хадис, иншалла, придет некоторые упоминания этих вещей в хадисе. Ля яхиллю даму мри муслим илля бихда саляс, не дозволено проливать кровь мусульманина, кроме как в трех случаях. Дальше этот хадис придет. Калли и закончил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, эти слова, этот хадис словом «Вахисабу умаляллах». То есть, если они будут говорить шагаду, выполнять молитву, выдавать закят, становится запретных им имущество, их жизнь, кроме как по праву исламу, и расчет за Всевышним Аллахом. Расчет их за Всевышним Аллахом. Что значат эти слова? Хаза лиматакада минаннаху кад яшхад. То есть, как мы говорили выше, может быть, он засвидетельствует. Ваюкиму салят, будет выполнять молитву, ваюти закат вахиран, и будет давать закат. И все это внешне делать, внешние его дела. А что у него в сердце? Аллах алим же. Фанакулю накбалю мингу захир. Мы говорим, что мы от этого человека его внешнее проявление принимаем. И считаем его мусульманином. И все те ахкамы, которые барак лауфикум, живут мусульмане, мы тоже, то есть, в отношении него воплощаем. Ванакилю сарирату илляллахи джалля валя. А то, что у него внутри, это предоставляем Всевышнему Аллаху. Как халь мунафикин, как положение мунафиков. Аль мунафикина наалиму анну куфар. Про мунафиков мы знаем, что мунафик он кафир. Валякин баадугум, валякин наасиму дамагум амалим. Однако мы защищаем и кровь, и их имущество. Бима заругу по причине того, что они внешне нам показали свое, свой ислам. Вахисабу аляллахи джалля валя. А расчет с них будет требовать то Аллах. Кто будет требовать расчет? Вот смотрите, обратите внимание, основа из основ. Вахисабухум аля Аллах. Их расчет за Аллахом. Или же за таким призывающим, или за таким призывающим расчетах. В наше время, когда ты говоришь, этот человек показывает вам то, что он из Ахли Сунна. Говорит, я придерживаюсь Курана и Сунны в соответствии с пониманием правильного пришедшего. Не-не-не-не, это хабис. Он скверный. Вы не знаете, он избит, он просто скрывает. Ах, и пророк Саусам сказал, ахисабу маля Аллах. Расчет за Всевышним Аллахом. И то, что Аллах его будет рассчитывать. Ты кто такой? Ты принимай его внешнее проявление того, что он привержен сунне. Все достаточно. А то, что у него в сердце тоже раскрывает, Аллах сам его рассчитает. Баракаллаху фикум. Потому что эти люди джахили. Братья, где бы они ни учились, и сколько бы ни учились, если они этих основ не знают, они джахили. Они джахили, баракаллаху фикум. Знание, братья, небольшим количеством заученного. А знание это барака, понимание барака. Вот это понимание уляма. Понимание ученых. А не понимание этих безграмотных полуучек. Аллаху мустаан. Пусть Аллах субхана ва тааля бережет нас, исламскую общину, от зла этих невежд. Дальше шейх говорит. У Абихаза на куль, поэтому говорю, что куфр куфран. Куфр бывает двух видов. То есть одно из делений. Куфр уридда куфр вероотступничество. Татарат табу алейхкам, за которым следуют какие-то определенные шариатские положения. Миндебахатиль малю, отдам. То есть становится дозволенным кровь, становится дозволенным имущество. Ва куфр нефак. И куфр лицемерие. На алимонну кафир. Мы знаем, что любой лицемер неверующий. Ва юхкам алей бянну кафир. И считаем, что любой лицемер он неверующий. Ва лякин ля татарат табу алейхкам уль куфр. Однако те ахкамы, которые требуются, то есть делать дозволенным имущество, делать дозволенным это, мы в отношении мунафика не используем. Лянну муль хакум биль мунафикин, потому что человек относится к числу мунафиков. И это известно баракаллаху фикум в подробном разъяснении в словах ученых. Вот так же в отношении Ахли Сунна, саляфитов. Если баракаллаху фикум человек, вот как два вида куфра, так же два вида баракаллаху фикум в этом вопросе. Если человек конкретно мубтади призывает бидаа, день и ночь призывает к новшествам, да, понятно, все ахкамы, которые, все фашариатские положения, которые используются в отношении приветствия нововведения, мы используем. А если человек говорит про себя, что он салафит, говорит, что он из Ахли Сунна, то ты принимай его внешне. Это ты ахкамы, которые в отношении Аль-Бида, ни в коем случае в отношении него не воплощай баракаллаху фикум. А расчет его за Всевышнего. Это основы, это религия. А все остальное это страсти и невежество. Баракаллаху фикум, кто бы вам о них не говорил.